Все слепые, которые по состоянию здоровья и возрасту могут и желают работать, уже трудоустроены. Даже самые экономически развитые капиталистические страны оказались не в состоянии решить эту задачу. Законодательство регламентирует условия труда слепых, сокращена на 1 час продолжительность рабочего дня, установлен дополнительный отпуск продолжительностью 12 рабочих дней с сохранением заработной платы. Слепые освобождены от оплаты проезда на внутригородском, пригородном и внутрирайонном транспорте, кроме такси. Пользуются льготным проездом по железной дороге, обеспечиваются бесплатными путевками в дома отдыха и санатории. Жилая площадь, занимаемая инвалидами Отечественной войны первой и второй групп и проживающими совместно с ними членами семьи, оплачивается в размере 50% квартирной платы. Им предоставляется также скидка в размере 50% с установленной платы за пользование отоплением, водопроводом, газом и электроэнергией. Инвалидам Отечественной войны лекарства по рецептам врачей отпускаются бесплатно. В Советском Союзе осуществлено всеобщее 8-летнее обучение слепых детей. Имеются заочные и вечерние средние общеобразовательные школы для обучения взрослых слепых без отрыва от производства. В обществе есть предприятия, на которых до 50% рабочих имеют среднее образование. У нас в стране созданы благоприятные условия для получения слепыми высшего специального образования. За годы советской власти вузы окончили около 3000 слепых. Среди незрячих 31 доктор наук, 146 кандидатов наук, около 1500 педагогов, сотни музыкантов, юристов, массажистов, руководителей организаций и предприятий. Далеко не полный перечень приведенных выше социально-экономических мероприятий относится к социальной реабилитации незрячих. Медицинская реабилитация, включая восстановительное лечение слепых, осуществляется органами здравоохранения. Она проводится в больницах, поликлиниках, санаториях, диспансерах. В крупных городах организованы кабинеты охраны зрения, лаборатории контактных линз, пункты по подбору телескопических очков, рефракционные кабинеты. Дети с амблиопией и косоглазием получают восстановительное лечение. Функционируют специальные санатории для больных с заболеваниями глаз и диспансеры для больных трахомой и глаукомой. Созданы глазные клиники, занимающиеся кератопротезированием. Все работающие слепые ежегодно проходят диспансеризацию. Очень важно в процессе реабилитации определить наиболее благоприятные условия для обучения и трудовой деятельности слепых с медицинской, физиологической и психологической точек зрения. Не менее важным является разработка показаний и противопоказаний к выполнению различных видов работ. Этими вопросами занимаются научно-исследовательские институты экспертизы трудоспособности и организации труда инвалидов в Москве и Ленинграде, лаборатория функциональных методов исследования органа зрения, лаборатория медицинской реабилитации слепых и специальные глазные врачебно-трудовые экспертные комиссии ВТЭК, которые имеются во всех областях, краях и республиках. Человек, потерявший зрение, нуждается в разностороннем обучении, ориентировке в пространстве, самообслуживании, письму и чтению по системе Брайля, профессии. Таким образом, в процесс реабилитации включается педагогика с ее методическими разработками, учитывающими специфику контингента обучающихся, возрастные и другие особенности. С утратой зрения человек не только лишается возможности видеть,